9. Снаружи Берли казался все тем же провинциальным отелем в деревенском стиле, но, зайдя внутрь, Кэт поняла, что его обновили, причесали и придали обстановке утонченность. Стены были сделаны под шпатлевку, на полу лежал ковер пастельного бежевого цвета, а в обивке преобладали кремовые и серые тона. Бар украшали панели, отделанные материалом, похожим на кремовую кожу. Стулья были отделаны им же, только оттенком темнее. Поменяли и освещение. Оно было интимное, но холодное. Во всем проглядывало итальянское влияние. Партнер Люка, Энрико, должно быть, потратил несколько миллионов на это место, надеясь привлечь более богатую и интернациональную публику. Но все-таки расположение очень важно, и Кэт сомневалась, что отель на окраине Лафертона станет пользоваться популярностью, какой бы цветущей и приятной ни была местность. «Кэт, ты свежа, как майская роза!» Увидев его, она сразу вспомнила, почему сохла по Люку 25 лет назад. Он остался в точности таким же, стройным, подтянутым мужчиной, выглядящим неприлично моложе своих лет, с густыми темными волосами, седина в которых только придавала ему привлекательности. И он не растерял свой шарм. Люк взял ее за руки и расцеловал в обе щеки. «А ты не разучился подлизываться. Приятно тебя снова видеть, Люк». «Я занял стол у окна. Давай выпьем по бокалу шампанского и отпразднуем». Люк повел Кэт по залу, в котором было очень тихо. Она не заметила, что именно он выбрал в меню, но позже официант вернулся с бутылкой вдовы Клико. «Этот костюм мог приехать только из Италии», — заметила Кэт. Костюм был очень бледно-серого оттенка, из качественной шерсти, идеально сидел и великолепно сочетался с угольно-серой рубашкой и галстуком цвета фуксии. Кэт на секунду попыталась представить Кирана в таком наряде, но только улыбнулась. Он прекрасно смотрелся в форме, но все остальное время предпочитал нечто прямо противоположное строгости и стилю. Она стала медленно и ненавязчиво обновлять его гардероб с того момента, как они поженились. Крис был точно таким же. А вот Саймон смог бы сдюжить этот костюм. «За нас!» — поднял тост Люк. Принесли оливки и несколько видов канапе размером с монетки, с креветочным паштетом, увенчанным веточкой укропа, с горкой икры или свернутым ломтиком копченой ветчины. Кэт охнула и откинулась на стуле. «Какой бы ни был повод, — сказала она, — это восхитительно. Спасибо тебе!» «Отлично! А теперь рассказывай, что произошло за последние 20 с лишним лет, доктор Дербон?» «Я так полагаю, на работе тебя по-прежнему называют так?» И пока они наслаждались шампанским, она все ему рассказала. О детях, болезни и смерти Криса, Саймоне, Киране. Она не упоминала только Ричарда. О смерти ее матери Люк знал из некрологов в медицинских изданиях. «Ну, это все личное. Поговорим о медицине». «Так мы не закончим и после основного блюда». «Без проблем, у меня масса времени, а у тебя?» «У меня сегодня выходной». В отеле теперь была не только большая официальная столовая, но и отдельный ресторанчик. Люк предоставил выбор Кэт, и сначала она взглянула в сторону главной залы. «Извини, но это все равно, что обедать в морге. Там вообще никого нет». Итальянский ресторанчик оказался очень уютным и камерным. При этом столы стояли не слишком близко друг к другу, а меню располагалось не только над баром, но еще и на грифельных досках рядом с каждым столом. Они заказали лингвини с крабом и лобстерами и салат. Сначала подали свежий теплый хлеб и оливковое масло. «Я понимаю, в каком состоянии находится общая практика в целом», — сказал Люк. «Но каков твой личный опыт? Поделись со мной самым актуальным». Кэт попыталась, но застряла на описании работы в паллиативе Имоджин-хауза, короткого периода работы в Бефхэмской центральной больнице, где ее ни во что не ставили и постоянно подставляли, и того момента, когда она стала заместителем главного хирурга. «С одной стороны, мне нравится. Все очень милые, совсем мне помогают, приглашают на общее обсуждение, как будто я полноценный партнер. Но дело в том, что это не так. На меня спихивают пациентов, явившихся в последнюю минуту или не по назначению, с температурой. Я даю довольно много консультаций по телефону. Никакого постоянства. Я редко принимаю одного пациента дважды, и это норма». «И сколько ты берешь часов?» «Эквивалентно 3,5 дням». «Условия?» «Неплохие. У меня нет своего кабинета, но у заместителей их и не бывает. Мне это подходит, так как у меня остается время на собственную жизнь и на мужа». «То есть ты не перенапрягаешься?» «Точно нет». «Ну и платят, неважно». «Ну, времена изменились, и доктора тоже». Кэт прервала разговор, чтобы поесть. Лингвини с щедрой порцией белого крабового мяса и крупными кусками лобстера пропитались соусом. Салат был заправлен отборным оливковым маслом. Она хотела как следует посмаковать свои блюда и насладиться ими не спеша. Люк подлил им воды со льдом. Графин был до краев наполнен дольками лимона и листиками мяты. «Позволь, я расскажу тебе об индивидуальных медицинских программах». Официант успел принести и унести два лимонных сорбета и кофе, какой умеют делать только итальянцы, когда Люк закончил рассказ. Наконец он допил второй эспрессо и откинулся на стуле. «Я не требую от тебя сразу озвучивать мнение. Тут многое нужно осмыслить. Все запутано, хотя на практике очень просто. Наверное, единственное, что я хотел бы узнать сразу, не против ли ты этой идеи в принципе? Многие доктора выступают категорически против частной медицины в любом проявлении, и я уважаю это. Если ты к ним относишься, что же, спасибо за прекрасный обед, было здорово увидеть тебя снова». Крис был категорически против. Он бы извинился и раскланялся, не дослушав твой рассказ и до середины. У меня никогда не было такого предубеждения, хотя я и соглашалась с некоторыми его аргументами. Но в его позиции всегда присутствовала изрядная доля гордости, а мне она кажется неуместной, тем более с учетом ситуации, в которой врачи общей практики оказались сейчас. Люк ждал, что она продолжит, но ей больше нечего было сказать. Ни сегодня, ни сейчас. «Мне нужна неделя, чтобы все обдумать и дать ответ. А у тебя есть какие-нибудь брошюры, которые можно изучить?» Люк опустил руку в карман пиджака и достал свою визитку. «Здесь все мои контакты плюс адрес сайта. Он, конечно, еще не рабочий, но его сделал профессиональный дизайнер. И там можно найти все, что тебе нужно. Стараюсь, чтобы было поменьше бумажек, если нельзя совсем без бумажек». «Спасибо. Обещаю, что я его внимательно изучу и вернусь к тебе с ответом. Но не раньше, чем точно определюсь. Но это очень интересно». «Значит, ты не говоришь «нет»?» «Я пока вообще ничего не говорю, Люк, кроме того, что не откажусь от еще одной чашечки кофе». Остаток времени они провели, обмениваясь новостями о бывших однокурсниках, делясь пугающими историями об опыте найма новых сотрудников и удручающем состоянии медицинского образования. Кэт подумала, что они совсем как родители в ее первый год в медучилище. Никогда не бывает лучше, чем в наше время. Люк проводил ее до машины и снова расцеловал в обе щеки. «С нетерпением жду твоего ответа», — сказал он на прощание. «Ну, придется потерпеть. Спасибо за обед». Люк помахал рукой, когда она выезжала за ворота. Кэт постаралась создать впечатление, что проявила к схеме умеренный интерес, но чтение и изучение сайта не было ее приоритетом на ближайшее время. На самом деле она отнеслась к этому с гораздо большим энтузиазмом, чем могло показаться. Пока что ей понравилось все, что она услышала, во многом потому, что это был вариант выбраться из профессионального болота, в котором она сейчас оказалась. Когда Кэт спросила Люка, может ли она посоветоваться с Кираном, он заявил, что это сделать обязательно нужно. «Мнение партнера тут очень важно. Это, естественно, влияет на семейную жизнь. Так что расскажи ему, мне будет интересно узнать его позицию. Надеюсь, мне удастся с ним познакомиться. Никогда не встречался с начальниками полиции».